Глава 4. 8:45. Тай Хоук ехал на работу. Сбросив скорость до 5 миль в час, он направил свой 24-футовый рыболовный скиф Мерли в гавань Гринвича. Моторкой Хоук пользовался изредка, исключительно в хорошую погоду. Вот и в это утро под синим небом, обдуваемый апрельским ветерком, он оглядел гавань и про себя торжественно объявил: «Лето считать официально открытым!» 20-минутная прогулка по проливу Лонг-Айленд, Тай жил рядом с Коу-Вайлендом в Стэнфорде, едва ли занимала больше времени, чем раздражающее медленное движение в утренней пробке на автостраде А-95. И бьющий в лицо ветер будил его куда лучше, чем любой сорт кофе в Старбаксе. Тай включил портативный проигрыватель. Fleetwood Mac, английская группа, созданная в 1967 году, давние любимцы. «Как колокол в ночи поет Трианнон, ты любишь ее за этот звон». Трианнон — одна из богинь кельтской мифологии. Именно из-за таких прогулок на воде он перебрался сюда 4 годами раньше, после того несчастья, после того, как его семейная жизнь приказала долго жить. Некоторые говорили, что он сбежал, забился в дыру. Может, так оно и было, хотя бы отчасти. И что, черт побери, с того? В полиции Гринвича он возглавлял группу расследования насильственных преступлений. Люди ему доверяли. Это называлось забиться в дыру. Иногда он выходил на скифе в пролив за час до работы на заре и ловил полосатого окуня. Это называлось сбежать. Он здесь вырос. В городке среднего класса Байером, неподалеку от Порт-Честера, на границе штата Нью-Йорк, в нескольких милях от обширных поместий, в которые ему иной раз приходилось заезжать через массивные ворота, следуя за каким-то богатым юнцом, сидящим за рулем «Хаммера» стоимостью в 600 тысяч долларов. Теперь там все изменилось. Семьи, среди которых он вырос, продавали свои участки миллиардерам. Те уничтожали старые дома и строили за железными воротами огромные замки с бассейнами, более похожими на озера, и кинотеатрами. Все денежные тузы теперь стремились в эти края. Появились даже русские, и кто знает, откуда они взяли такие деньги. Покупали обширные участки земли в Конгерс-фарм, строили вертолетные площадки. Миллиардеры портили жизнь миллионерам. Хоук покачал головой. 20 годами раньше он играл в футбол за среднюю школу Гринвича, потом продолжил играть участь в университете Колби. Не самым престижным, но диплом позволил ему стать участником программы подготовки детективов Управления полиции Нью-Йорка, чем очень гордился его отец, всю жизнь проработавший в отделе водоснабжения Гринвича. Потом ему удалось расследовать пару громких дел, и он продвинулся по службе, а когда угнанные арабскими террористами самолеты врезались в башню Всемирного торгового центра, он уже работал в департаменте информации управления. И вот теперь вернулся. Когда его скиф входил в гавань, оставляя по левую руку ухоженные лужайки Бельхевена, две лодки поменьше прошли мимо встречным курсом. Их хозяева оказались на воде по той же причине, что и он. Ехали на работу на Лонг-Айленд, расположенный по другую сторону пролива. Полчаса и все дела, никаких пробок. Хоук помахал рукой. Ему тут нравилось, хотя память о прошлом давала о себе знать. Он тяготился разводом с Бет. Конечно, с женщинами он встречался, с симпатичной секретаршей из General Reinsurance, с маркетологом из Altria, даже с двумя коллегами по службе, но пока не нашел никого, с кем хотел бы разделить жизнь, как делил ее с Бет. Иногда он виделся с давними приятелями из города, кто-то заработал приличные деньги на продаже недвижимости, кто-то стал водопроводчиком или брокером, один создал ландшафтную компанию. Все, кто знал Тая со школы, называли его Лек, сокращенно от легенды. И действительно, старожилы с придыханием рассказывали о том, как он обеспечил победу над западным Стэнфордом, благодаря которой команда Гринвичской школы стала чемпионом округа Фэрфилд. Эта игра до сих пор считалась лучшей из увиденных в Гринвиче со времен Стива Янга. Один из лучших разыгрывающих американского футбола закончил играть в 1999 году, и Тая всегда и везде угощали пивом. Но прежде всего здесь он чувствовал себя свободным. Прошлое не преследовало его. Каждый день он пытался сделать что-то хорошее, как-то помочь людям, относился к ним по справедливости. И у него была Джессика, которой уже исполнилось 10, пусть и виделись они только по уикендам, Они ловили рыбу, играли в соккер, устраивали пикники на природе. А в воскресенье, во второй половине дня, он отвозил ее на своем 8-летнем Форде Бронко в Бруклин, где она теперь жила. Зимой по пятницам Тай играл в местной хоккейной команде для тех, кому за 40. И все-таки мысли о прошлом не выходили из головы. Снова и снова он возвращался в одну и ту же точку пространства и времени, аккурат перед тем, как рухнул его мир. В мгновение перед тем несчастьем, перед тем, как оборвалась его семейная жизнь, перед тем, как он сдался. Так для чего возвращаться сюда, Тай? Но как бы он ни старался, полностью вернуться ему так и не удалось. Жизнь такого не позволяет. Хоук направил скиф к пристани яхт-клуба «Индейская гавань», управляющий которого Хэнк Гордон, давний приятель, всегда разрешал ему швартоваться на день. Он включил радио: «Подхожу, Гордон». Но управляющий уже ждал его на пристани. «Что ты тут делаешь, Тай?» «Радуюсь хорошей погоде, дружище». Он развернул скиф и начал швартоваться задним ходом. Гордон бросил ему канат, который Тай закрепил, и выключил двигатель. Мэрили медленно сближался с пристанью. Тай перешел на корму и, едва скиф коснулся буя, прыгнул на пристань. Плыл, как в сказке. Сказка закончилась. «Не теряй времени, Тай, тебе наверняка надо быть на работе». По лицу управляющего Хоук понял, произошло что-то серьезное. Взглянул на часы: 8:52. Обычно они с Гордоном болтали несколько минут о рейнджерах или последних происшествиях в городе. И вот тут подал голос мобильник Хоука. Звонили с работы. На дисплее высветились три цифры: 237. 237 — код чрезвычайной ситуации. «Ты не включал радиоприемник, не так ли?» — спросил Гордон, закрепляя канат. Хоук покачал головой. «Тогда ты не знаешь, что тут случилось, лейтенант». Глава 5. Поначалу Карен не запаниковала. Она не относилась к тем, кто сразу теряет голову. Снова и снова приказывала себе: сохраняй спокойствие. Чарли мог быть где угодно, где угодно. Ты даже не знаешь, поехал ли он на этом поезде. В не таком уж далеком прошлом, когда Саманте было 4 или 5 лет, они подумали, что потеряли ее в универмаге Блумис. Начались лихорадочные поиски, они позвали менеджера, уже начали осознавать, случилось что-то ужасное, и это не ложная тревога, когда увидели их Сэмми. Она сидела с любимой книжкой на груди восточных ковров и махала им ручкой. «И сегодня, возможно, тот самый случай», — убеждала себя Карен, — «сохраняй спокойствие». «Черт побери, просто сохраняй спокойствие». Она вернулась в зал для занятий йогой, нашла сумочку, порылась в поисках мобильника, с гулко бьющимся сердцем нажала на кнопку быстрого набора номера Чарли. «Давай, давай». Дожидаясь, пока пройдет соединение, Карен пыталась вспомнить, чем собирался заняться ее муж этим утром. Из дома он ушел около 7. Она как раз заканчивала сушить волосы. 10 минут до города, 10 минут в автосервисе, оставить автомобиль, обсудить, что нужно сделать. Сколько получается? 7:20? Еще 10 минут до станции. В информационном выпуске сообщили, что взрыв произошел в 8:41. Он мог успеть на предыдущий поезд. Или мог взять подменную машину и поехать в город на ней. На мгновение Карен позволила себе ощутить надежду на лучшее. Все могло быть. Чарли находил выходы из любого положения. Пошли гудки. Карен видела, как трясутся ее руки. «Давай, давай, отвечай». Но услышала записанный голос: «Это Чарли Фрайдман». «Чарли, это я», — затараторила Карен. «Я места себе не нахожу. Я знаю, что ты поехал в город на поезде. Ты должен позвонить мне, как только получишь это сообщение. Немедленно. И мне без разницы, чем ты так занят, Чарли. Просто позвони, дорогой». Она разорвала связь, чувствуя себя совершенно беспомощной. Потом вспомнила. Голосовая почта есть и на ее телефоне. С гулко бьющимся сердцем Карен открыла в меню раздел «Пропущенные звонки». Номер Чарли. Слава богу! От радости сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Карен нажала кнопку, чтобы воспроизвести сообщение, поднесла мобильник к уху. Раздался знакомый голос, такой спокойный. «Послушай, дорогая, я подумал, раз уж центральный вокзал мне не миновать, то на обратном пути куплю вот то Маннелли, твои любимые маринованные стейки, и мы их поджарим, вместо того, чтобы вечером куда-то идти. Звучит неплохо? Дай мне знать, я буду на работе к 9. Должен заканчивать разговор. В автосервисе был просто дурдом. Пока». Карен посмотрела на время доставки сообщения. 8:34. Он надиктовал его, подъезжая к центральному вокзалу. Еще в поезде. Карен вновь прошиб пот. Она посмотрела на экран, на столб дыма, поднимающегося над центральным вокзалом.